Единственное, что еще было интересно Боску, это короткий рассказ о бильярдной у Бинго. Здание сгорело на вторую ночь волнений. Арестован за это никто не был. Расследовавшие дело специалисты по поджогам пришли к выводу, что перегородки между помещениями не являлись несущими стенами, а это значило, что все попытки остановить пламя были равнозначны попыткам удержать воду в чашке, сделанной из туалетной бумаги. От момента поджога до полного возгорания прошло всего 18 минут. Большинство помещений арендовали киношники, так что во время этих событий была украдена или сгорела в огне часть ценного реквизита. Само здание выгорело полностью. Следователи установили, что пожар начался с бильярдного зала, где загорелся стол для бильярда. Отложив газету, Босх принялся размышлять о показаниях Ллойда. Он помнил слова Белка о том, что в этом деле все зависит от него самого. Чандлер тоже должна это понимать. Она будет его подкарауливать, готовая сделать так, что эпизод с Ллойдом покажется ему детской забавой. Босх вынужден был признаться самому себе, что уважает ее за мастерство и жесткость. Эта мысль заставила его кое о чем вспомнить. Поднявшись на ноги, он направился к висевшему перед входом телефону-автомату. Застав Эдгара в столе убийств, Босх был несколько удивлен. «Есть какие-нибудь успехи в идентификации?» — спросил Босх. «Нет, парень, отпечатки нигде не проходят. Нет вообще никаких совпадений. Она ни разу не привлекалась. Мы все еще пытаемся пробить ее по другим источникам, вроде лицензии на развлечения для взрослых». «Черт! Ну, мы тут предприняли кое-что еще. Помнишь того профессора из Калифорнийского университета, о котором я тебе говорил? Ну так вот, он пробыл тут все утро со своим студентом, разрисовывая гипсовое лицо. В 3 часа я пригласил сюда прессу, чтобы все это показать. Рохас пошел покупать светлый парик, который мы и напялим на голову. Если это привлечет внимание ТВ, мы сможем получить идентификацию». «Кажется, неплохой план». «Угу. Как там суд?» «В «Таймс» сегодня скандал. У этого Бреммера оказались свои источники. В суде все прекрасно. Я тут у тебя хотел кое-что спросить. Когда ты вчера уехал с места преступления и вернулся в участок, где был Паунс?» «Паунс? Он был... А, мы вернулись одновременно. А что?» «Когда он уехал?» «Чуточку попозже, как раз перед тем, как ты приехал сюда». «Он звонил из своего кабинета?» «Думаю, он сделал несколько звонков. Честно говоря, я не следил. А что такое?» «Ты думаешь, он и есть источник Бреммера?» «Один последний вопрос. Он закрывал дверь, когда звонил?» Босх знал, что Паунс — параноик. Он всегда держал дверь своего кабинета открытой, а шторы на стеклянных перегородках поднятыми, чтобы видеть и слышать, что происходит в помещении для инструктажа. Если что-нибудь из этого запиралось или опускалось, подчиненные знали, что-то происходит. «Ну, теперь, когда ты об этом упомянул, мне кажется, он и вправду ненадолго закрывал дверь. И что с того?» «Бреммер меня не волнует, но кто-то говорил с Манни Чандлер. Сегодня утром в суде она знала, что вчера меня вызывали на место происшествия. В «Таймс» этого не было. Кто-то ее предупредил». Прежде чем ответить, Эдгар немного помолчал. «Но зачем же Паунсу ее предупреждать?» «Не знаю». Может, это все-таки Брэмер? Он мог ей об этом сказать, хотя и ничего не написал в своей статье. В статье сказано, что он не смог получить у нее комментарий. Это должен быть кто-то другой. Хотя, возможно, с Брэмером и Чандлер говорил один и тот же человек, который хочет мне подгадить. Эдгар ничего не ответил, и Босх решил пока оставить эту тему. «Мне пора возвращаться в суд. Эй, а как там поживает Ллойд? Я слышал по радио, что он был первым свидетелем». Он сделал все так, как и ожидалось. «Черт! А кто следующий?» «Не знаю. У нее вызваны Ирвинг и Локке, психиатр. Мне кажется, это будет Ирвинг. Продолжит с того места, где закончил Ллойд. Ну, удачи! Кстати, если ты ищешь, чем заняться, я имею в виду тот концерт для ТВ, который я сегодня провожу, я буду сидеть здесь и ждать звонков. Если хочешь поучаствовать, милости просим». Босх коротко подумал о своих планах поужинать с Сильвией. Ничего, она поймет. «Ладно, я приеду». Послеобеденное заседание не было отмечено особыми событиями. Как показалось Боску, стратегия Чандлер состояла в том, чтобы выставить на обдумывание присяжными сразу два вопроса. Одним из них было предположение об ошибке в расследовании, из которого вытекало, что Босх хладнокровно убил невиновного человека, вторым — применение силы. Даже если присяжные решат, что примерный семьянин Норман Черч и есть серийный убийца-кукольник, им все равно придется решать, были ли действия Босха соответствующими обстановке. Сразу после обеда Чандлер вызвала свидетелем свою клиентку Дебору Черч. Та поведала вызывающую сочувствие историю о прекрасной жизни с прекрасным мужем, который был со всеми чрезвычайно ласков, с дочерьми, с женой, с матерью и тещей. Никакого женоненавистничества, никакого трудного детства. Давая показания, вдова держала в руке пачку клинекса, с каждым новым вопросом меняя салфетку. На ней было традиционное черное платье, какое носят вдовы. Босх вспомнил, какой привлекательной показалась Сильвия, когда он видел ее в черном на похоронах мужа. А вот Дебора Черч выглядела просто ужасно. Казалось, она наслаждается той ролью, которую ей приходится играть в суде, ролью жены невинной жертвы, подлинной жертвы. Чандлер прекрасно ее подготовила. Это было неплохое представление, но тут важно было не переборщить, и Чандлер это понимала. Вместо того, чтобы оставить неприятные моменты на потом, чтобы они выявились на перекрестном допросе, она в конце концов спросила Дебору Черч, почему же, если все было так чудесно, ее муж оказался в той квартире над гаражом, которую он снимал под вымышленным именем. «У нас были некоторые трудности». Она сделала паузу, чтобы промокнуть глаза салфеткой. Норман испытывал сильный стресс. Он нес большую ответственность в своем конструкторском отделе. Ему нужно было как-то снять напряжение, и поэтому он снял эту квартиру. Он говорил, что ему нужно побыть одному, подумать. Я ничего не знаю насчет той женщины, которую он туда привел. Думаю, он впервые сделал что-нибудь подобное. Он был наивным человеком. Я думаю, что она это заметила. Она взяла у него деньги, а потом позвонила в полицию и рассказала эту безумную историю о том, что он и есть кукольник. Наверное, это было своего рода расплатой. Босх написал что-то в блокноте, который держал перед собой, и передал его Белку, который прочитал записку, а затем что-то записал в своем собственном блокноте. «А как насчет косметики, которую там нашли, миссис Черч?» — — спросила Чандлер. — Вы можете это объяснить?